Если и есть здесь убежища, то какие-то они мертвые. Вокруг не наблюдается признаков жизни. Ни рыбачьих бжонок, снующих вдоль берега, ни дымов очагов по берегу. Примерно с километр в ряд тянулись одни лишь полусгнившие и позеленевшие обломки. Они появлялись один за другим, с обнаженными ребрами шпангоутов и сбитыми на бок мачтами, словно мертвецы, жутковато наблюдающие за проходом моего катера и медленно, очень неохотно отступающие за корму. Ох ты, твою душу, этого только не хватало. К высокому обломку одной из мачт был привязан канатом самый настоящий скелет. Часть одежды еще сохранилась. За один рукав, медленно раскачивающийся на слабом ветру, зацепилась кисть, но остальные кости уже давно выпали из плечевых суставов и валялись где-то внизу. Мумифицированная в пергамент кожа, иссушенная горячим светилом, сверкала на белом черепе казненного зловещей улыбкой. Виселица не редкость для платформы 5. Даже в Шанхае можно увидеть такие мрачные инсталляции, одному мука, другим наука, пример последствий неправильного поведения человека в обществе, в назидание другим. Однако там их через недельку снимают. Повисел, и достаточно, освободи место новенькому. Этот же висел долго. После одного из совещаний в Форт-Россе, когда все серьезные вопросы в очередной раз были перетерты и на столе начала появляться посуда и нехитрая снедь позднего ужина, слово неожиданно взял Ули Маурер, шкипер Клевера, заявивший: «Ох и в нехорошее дело вы ввязываетесь, парни. Бухта смерти, люди зря так не назовут. Впрочем, как их только не называй, а места это всегда плохие, гиблые они, кладбища кораблей, вот что я вам скажу. Особенно если там стоят суда военные, участвовавшие в морских сражениях. Ночами там можно услышать голоса покойников, а это очень скверный знак. Говорят, что души погибших все не успокоятся. Не всегда их слышно, не всегда. Я не раз бывал в таких стальных гробах, и вот заметил, что чем меньше был экипаж, тем голоса покойников громче. И нет понимания, от чего это зависит. Иногда знаешь, что тут погибали, на вот этом боевом посту, а тихо. Его неожиданно поддержал Себастьян, пятнашечный француз родом из Марселя. Ночью там находиться нельзя, учтите это. Как-то раз я рядом с полуразрушенным бригом голландской постройки видел настоящее привидение. Из зеленой поверхности закрытой бухты вдруг появились какие-то столбы бледного тумана, напоминавшие высоких людей в саванах. Возникли и пошли в мою сторону. Медленно скользили, словно танцевали, колыхались и таяли. Мы смотрели на ветеранов со смешанным чувством любопытства и жути. Там же вода почти стоячая, в затонах, зарастает все, осторожно предположил Федя Потапов. Просто из тех мест, где в сплошном ковре водорослей появляется что-то вроде полыньи, вырываются испарения. Еще про болотный газ расскажи, яйцеголовый, усмехнулся Маурер. Молод ты, смел, кошмаров мало видел. Да уж, прав шкипер, ночью там надо быть осторожным вдвойне, да и вообще темноту лучше пережидать в надежном убежище, охотно добавил Себастьян. Если сами о себе позаботитесь, так и Нептун о вас позаботится. Дальше начались долгие разговоры о привидениях старых голландских мореплавателей, о кораблях-призраках и современных бандитах, маньяках и бездомных, любящих устраивать в останках кораблей схроны. В общем, боевые старики принялись талантливо рисовать нам жуткую мистическую картину скопища вселенского зла, которую я с дрожью вспомнил во время ночевки на Бильбао, как бы ни накаркали. По-настоящему большие корабли пока не попадались. На эту минуту самым крупным из всех замеченных судов оказался морской пароход «Мавритания», судно типа «Либерти». Еще один знакомец, смотри-ка, ярославец, вырвалось невольно при виде знакомых форм. А что, если где-то здесь, как предполагается, стоят военные суда из Черноморской эскадры, то почему бы смотрящим не подкинуть и другие образцы русского водного транспорта, пусть и более поздних времен. Но пока что я не увидел на бортах ни одной надписи, выполненной русскими буквами. Ошибся, просто обводы похожие, габариты небольшие, носовая часть лежит на берегу, корма в воде, корпус вроде бы цел, на плаву. Еще одно промежуточное наблюдение. Железа и дерева тут много, а вот судов, способных держаться на плаву, очень мало. И с каждым годом таковых экспонатов на кладбищенских стоянках будет оставаться все меньше и меньше. Коррозия здесь страшная. Есть смысл вернуться за находкой с цыганским настроением и подходящим воровским инструментом. Дальним берегом кралась лодка под мотором, марки которого я не смог определить даже в бинокль. Речник сидел на румпеле и не обратил на меня никакого внимания, Стартрек его не удивил. Что же, тем лучше для меня. В свете высокого солнца река со странным названием Ишкиль неспешно катила под ветром свои гладкие зеленые волны. Урчал на среднем режиме белый Винрут. За кормой катера, словно белый павлиний хвост, тянулись легкие пенистые струи, сверкающие пузырями. Быстрее пока и не нужно, а на полных оборотах горцевать вообще не стоит, чтобы не показывать зевакам скоростные возможности катера. Наконец, после очередного поворота русла, впереди показался густой, стелющийся по течению черный шлейф. Ветерок падал чуть сверху, под углом, прижимая густой дым пароходной трубы к воде. «Приятель, ты попал!» С этими зловещими словами я прибавил газу. Эвенрут тут же отблагодарил хозяина, наконец-то приступившего к настоящему делу, резким толчком в корму. Катер, быстро набирая скорость, помчался вперед. Шов на кокпите, совпадавший с линией форштевня, взял судно на прицел. Ага, вот он, телепается, торчит черной папиросой труба из реки, а вот уже и весь пароход видно. За кормой тянулась пенящаяся полоса, след от винта. Древний корпус был окрашен пятнами в черно-рыжий цвет с белой полосой, на трубе полос не было. Часть лееров была снесена, брашпиль кривой, привальный брус разбит. Зато я теперь знаю, как называется эта посудина. Ахиллес. А теперь на разворот, обойду жертву по кругу. В бинокль мне был хорошо виден стоящий на мостике шкипер в коричневой курточке и в серой панаме. Он показывал в мою сторону рукой и что-то объяснял молодому человеку, помощнику или матросу. Катер пристроился с кормы. Сброс оборотов, медленный, вежливый подход к правому борту, пугать не нужно. У кормы к воде свисала с борта деревянная лодочка, казалось, что она вот-вот соскользнет в воду. Борт страшный. Рябы и ржавые листы местами были закрашены суриком, отсюда и пятна. Глубокие вмятины обрисовывали шпангоуты, как ребра у голодной клячи. Котлы явно текли, и пар шел из них, как из самовара. Капитан с мостика свистел в медную дудку и что-то неразборчиво кричал, а по палубе в мою сторону, не прячась и не пригибаясь, быстрым шагом шел молодой араб с длинными волосами, стянутыми в хвост. Парень в цветастой рубашке и камуфляжных шароварах, заправленных в высокие шнурованные сапоги, остановился прямо надо мной, немного не дойдя до кнехта, ставшего для него последним оборонительным рубежом. В лучах яркого солнца на темном лице сверкали зубы. Он улыбался во весь рот. «Привет, Салабон!» — крикнул я. Губы араба беззвучно зашевелились в попытке опознать язык. Туповатое выражение на лице медленно сменялось какой-то заинтересованностью. «Прими конец!» — это он понял и начал быстро накидывать восьмерки колышки на рога кнехта. «Хорошо, теперь катер принайтован. Что ж грязно-то так у вас, развели тут, понимаешь?» — ворчливо бормотал я, пока влезал по штормтрапу. «Елки, ну, действительно бардак!» Чуть не измазался ржавчиной. «Вы торговец?» — поинтересовался наконец-то матрос. «Не так-то все просто, друг мой», — язвительно произнес я, почти беззаботно прислонившись к вогнутому в сторону надстройки ограждению борта. «Сколько человек на судне?» «Трое», — машинально ответил тот и настороженно прищурился, медленно начиная что-то соображать. Сообразив, он быстро шагнул вперед, но, прежде чем матрос схватил меня за руку, раздался глухой стук удара кулаком в грудину и скорбный звук обрушившихся с этим принудительным выдохом надежд. Тут же развернув его к себе спиной, я схватил араба правой рукой за шею и легонько сжал пальцы. Араб, подвывая от резкой боли, начал безвольно подгибать ноги. «Но-но, не падать!» — предупредил я, стиснув пальцами челюсть. «Вперед, боец, шагай весело, веди к капитану!» В рубке, кроме шкипера, никого не было. Машина все так же работала малым ходом. Оглянулся, за спиной на палубе никого. Механик сидит в своем чертоге. «Какого черта? Здрасте!» Поздоровался я вежливо с ветераном-речником. «Меня зовут Гоблин, и это захват. Мне нужно ваше судно, иначе убью всех. Уф, какая жара стоит!» Смола, которой залиты пазы в палубе и в рубке, выступила в щелях меж чуть выгнутых от времени тиковых досок черными блестящими жгутами. Многоопытный речник стоял так, чтобы на них не наступать. Качнув мятой панамой, он только кивнул, что-то про себя соображая, потом взглянул на меня, на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт, а там все тихо. Река была гладкой, масляной, без морщинки, она лоснилась на солнце и тоже, казалось, еле дышала от нестерпимого зноя. «Ваше имя? Я капитан Энрике, и не только капитан, сын мой, но и святой отец», — С совершенно неожиданной для меня назидательной строгостью произнес маленький шкипер. «Ты только что осквернил мой корабль, ворвавшись на палубу с оружием. Ты мог бы ворваться и без оружия, так легче. Сопротивляться не нужно, господин священник, или кто вы там есть. Просто поверьте», — посоветовал я и оглянулся еще раз. Араб кое-как стоял в углу, держась за шею и постепенно приходя в себя. «Только полный идиот в такой ситуации может ответить отказом», — невозмутимо ответствовал шкипер на английском. «По-вашему, отец Энрике похож на идиота?» «Не похож. Тогда отложите в сторону свою дубину, святой отец». Поморщился я, вы только не волнуйтесь, все идет по плану. В помещении было полутемно, надстройка пропитана запахами реки, леса и дыма, я словно вдохнул воздух тяжкого речного труда. Тут все как обычно, обстановка полностью соответствовала внешнему виду судна. Рассохшийся деревянный стол, по большей части пыльные стекла, высокий стул и скамейка, все было изъедено речным червем. Выбор цветов не богат, преобладает темно-коричневое, почти черное и зеленое. Лампа тоже зеленого цвета, широкие иллюминаторные рамы, медные крючки и замки на дверях. Вся медь была густо зеленого цвета, ее не драили лет, пожалуй, 200. На потолке к обшивке приросла большая засохшая улитка. Трап, ведущий к двум каютам со щелкающими замками на дверях, где можно отдохнуть после вахты, и где тесные и жесткие койки не мешают уставшему человеку спать, как убитому. Приборов минимум. Радиостанции на борту нет, очень хорошо. На этом участке левый берег проплывал совсем близко, здесь начиналась жилая зона, разгильдяйский пригород. Потянулась череда бухточек, в каждой из которой разместилось крошечное хозяйство поместья. Интересно, у них тут все устроено. Вот жилище, сделанное на базе кормовой шакши, так называется кладовка в корпусе речного судна для хранения запчастей, принадлежности и всякого полезного скарба. А эти владельцы оставили себе только среднюю часть корпуса, с которого предварительно была снята машина. У всех свои площадки, пирсы и сходни, садики-огородики. Какой-то человек на берегу снял шляпу и отвесил низкий поклон. Это неожиданное внимание так подействовало на меня, что я тоже поклонился. Человек улыбнулся, вновь надел шляпу, поднял руки и помахал длинными костлявыми пальцами. Я вежливо поздоровался вслух. Человек еще раз отвесил любезный поклон. Сплошная дипломатия и светская этика, пацаны засмеяли бы, уютно. Хочется зайти к кому-нибудь в гости, поздороваться и поставить на стол две бутылки водки. Рядом со сходнями показалась женщина с чайником, которую ничуть не смутил проходящий мимо пароход. Неужели прямо из реки набирать будет? По берегам ряской водоросли, как-то неохота брать такую воду даже для кипячения. Ну, им виднее. Какие-то из хозяйств были довольно обширны, другие представляли собой всего лишь пару больших обломков корпусов с пучками случайной зелени. Кое-где громоздились клетки с домашней птицей, которую хозяева справедливо опасаются надолго выпускать на свободу, кругом змеи всякие утащит. Рядом с курами и голубями-переростками стояли огромные мешки и наваленные грудой большие пучки свежего зеленого лука-порея. Сбор дикоросов, ловля рыбы, работа на огороде, в большой общине, где ртов много и нет обширных плантаций, все это отнимает уйму времени. Здесь хорошо живет лишь тот, кто заблаговременно подготовил солидные запасы продовольствия. Жертвой голода в равной степени может стать любой человек, если в сезон он не в состоянии собрать выращенный урожай. Не стоит рассчитывать, что сказочное богатство тропической растительности, роскошные деревья, в создании которых природа проявила все свое искусство, обильно и просто предоставляют необходимое пропитание. Ага, держи карман шире. Растительное великолепие бесконечных, порой непроходимых речных лесов бедно съедобными плодами. Апельсиновое или хлебное дерево, кокосовая пальма, банан, манго, ароматный терпентин, вся эта вкуснятина не растет в диком состоянии. Они встречаются только в деревнях и поселках, где их высаживают люди, добывшие их обменом или терминалом поставки. Рыбная ловля тоже пахота. Охота с ружьем здесь непродуктивна, нет крупной дичи, да и невыгодна такая охота, учитывая неизбежный дефицит патронов. А луком работать очень сложно, так что остаются ловушки, расставленные на большой площади. По каким-то причинам, разгадать которые сходу я не мог, эта удивительная мешанина растений и металла очень привлекала всяких животных. Вокруг железных и деревянных остовов, В зеленых бухточках с уходящими в воду стволами и на берегу песчаных заливчиков размером со среднюю комнату в многоэтажке обитала разнообразнейшая мелкая живность. Чуть задуло, по воде побежал порывистый бойкий ветерок. Он наскакивал на береговое железо, отлетал от клепанных стен и пробегал дальше. «Прибавьте ходу, шкипер», — попросил я убедительно. Капитан без ненужных споров и уточнений наклонился к переговорной трубе, громко отдал команду, и я представил, как механик, а по совместительству и кочегар, маленький юркий мужичок, поспевающий всюду, неторопливо взялся за лопату и начал кидать уголь, чтобы потом опять начать замазывать щели в машине. Пар подняли, однако Ахиллес продолжал с благородной неторопливостью следовать умеренным ходом. Мда, можно ли вообще разогнать эту лоханку сильнее? Магический запах близкого берега становился крепче, богаче, он опьянял воображение скрытыми от меня картинами огромного леса, заросшего тростником болот, и таинственных проток под балдахином листвы гигантских акаций. Но все портил явственный запах горелой химии, кислой амбре ржавого железа и машинного масла. И в этот момент, когда я задумчиво поглядывал на берега, в красках представляя, что там кроется, неуемный молодой матрос решил действовать. До этого времени парень стоял молча, до крови закусив губу и страшно переживая из-за своей оплошности. Где-то араб просчитался, враг оказался умнее и хитрее. Улучив, как ему показалось, удобный для нападения момент, он решил самостоятельно исправить ситуацию, схватив в углу стоявший там увесистый лом. Капитан, занятый управлением судна, происходящего не видел, но почувствовал, успев предостерегающе крикнуть незадачливому подчиненному: «Умный мужик». Отчаянный хлопчик даже не успел перехватить железку двумя руками поудобней, как получил страшный удар ногой в левую голень, отбросивший его в угол, где он, крича от боли, и уселся. Но валандаться с ним дальше я не собирался, зачем он мне тут нужен, такой резкий. Накопившаяся злость наконец-то нашла свой выход, я вцепился в тощие плечи матросика, протащив его через всю рубку, вжал в дверь и им же ее распахнул. Цветастая рубашонка угрожающе трещала. Схватив за воротник и рукав, я выволок смелого матроса клеером, ухватил за штаны и с силой запустил над бортом. Капитан выскочил следом и тоже вскрикнул, но не громко, сокрушенно как-то. Не противясь творящемуся над экипажем насилию, он таращился на взбесившегося чужестранца и сипло дышал. «Святая Мария, что вы делаете?» «Ничего, берег рядом», — успокоил я ветерана. До меня долетел глухой плеск воды, тишина и потом громкое фырканье. Несколько секунд мы оба смотрели, как матрос, нелепо взмахнув руками, упал за борт, поднимая в воздух обломки плывущих веток. Да там совсем мелко. Быстро удаляющийся араб барахтался в зеленой каше из ряски и водорослей. Водоросли свисали с головы гирляндами, опутывали плечи, он их торопливо стряхивал и громко ругался на своем языке. Затем парень плюнул на очистку, встал на твердое дно, затем зацепился за кусок упавшего железа и подтянулся к берегу. Хорошо, что не утоп. Пусть канает, все равно не успеет доложить. А теперь полный ход, дорогой мой капитан Энрике, распорядился я, когда мы вернулись в рубку. Жаль, конечно, что мой визит столь скоротечен, да и проходит в неподходящей оперативной обстановке. Совсем не так, когда гостю предлагают кофе, открывают бутылку французского коньяку, выставляют хорошую закуску. У меня есть бутылка отличного местного виски. Встрепенулся шкипер-священник, что несколько противоречило духовному сану, но вполне вписывалось в жизненные реалии платформы 5. Да, заманчиво. Увы, это лишь мечты, святой отец. Конечно же, выпив по паре рюмок, мы бы с вами накоротко обсудили всякие текущие вопросы, найдя при этом полное взаимопонимание. Но все вышло ровно так, как вышло. Полный ход, я попросил. И скажите, далеко ли главная бухта Безерты? 10 минут ходу? Отлично. Пожалуй, дальше я справлюсь сам. Вызывайте механика на палубу, отвязывайте свою шлюпку и убирайтесь вместе с ним прочь ко всем чертям. И быстрей, сейчас здесь будет очень жарко. Глава 8. Апокалипсис в Безерте. В дом хозяев, у которых вы собираетесь погостить, нужно входить вежливо, с улыбкой и подарками, предварительно согласовав цель и время визита. Так принято у людей воспитанных. Я же человек воспитанный частично и потому сегодня на светскую вежливость не способный. Сегодня я способен только на одно – вышибать двери кулаком и расшвыривать хозяев пинками. Поэтому и план мой был до скукоты незатейлив, Простой набор грубых силовых действий. Дуболомный план, я бы даже сказал, таранный. Судно шло под моим единоличным управлением. Теперь можно было фотографировать местность для отчета, что я и делал маленькой фотокамерой, прихваченной с баржи. По берегам главной бухты Безерты стояло нормальное жилье из древесины, большая часть домиков на сваях. Вдоль выгнутого дугой берега проложена примитивная улица, вытоптанная и укатанная полоска ровной красноватой земли, дома с живыми изгородями выстроились вдоль нее. Это были группы разбросанных у прибрежной дороги маленьких хижин, окруженных небольшими участками маниока и кукурузы, обломанные листья которых уныло свисали под лучами солнца. Люди всегда стремятся к уюту и порядку, в любых, даже самых тяжелых условиях. Только те, кто не знает реальных жизненных законов и изучает мир дистанционно, могут считать, что уж вот здесь, в мертвой бухте, непременно должен царить беспросветный жестяной постапокалипсис. Да ничего подобного, пусть сценаристы фильмов вроде «Безумного Макса» фантазируют дальше. Такое безобразие возможно только в условиях искусственной скученности в сочетании с организованной властями вынужденной нищетой или там, где в принципе делать нечего. Нет работы, нет промыслов, возможности какой-либо реализации. И даже там человек всеми силами будет стараться обустроить свой крошечный личный уголок. Там, где много свободного пространства и точек приложения своих сил, человек достаточно быстро начинает наводить порядок. Я стоял на руле, осторожно перебирал теплые рукоятки огромного штурвала и автоматически фиксировал в голове все, что мог увидеть. Вот здесь в сарае спрятан дизелик, дверь открыта. Рядом участок дороги, она чистая, не раскисшая, ее даже как-то профилировали. Дальше огороженная красивым штакетником площадка, в центре алтарь под массивным двускатным козырьком, судя по всему, местная часовня. Не хозяйство ли это многоуважаемого капитана Энрике, дай ему Господь сил спокойно доплыть до берега. Внизу под часовней у пирса сгрудились четыре длинные лодки, а под навесом укрыт тентованный трехколесный тук-тук. Солнечных панелей, как и антенн с проводами, на крышах не наблюдаю, не развита в мертвой бухте радиосвязь. Если терминал типа «Шоколадка» появился у них недавно, то операторы не успели натащить каналом поставки радиотехнику на микросхемах, с первого дня эксплуатации попав под санкции смотрящих на получение устройств с микросхемами. А массогабаритные характеристики «Шоколадки» не позволяют в достатке набирать тяжелые ламповые аппараты, в общине поликластера и других потребностей хватает. Сообщение, торговля и большая часть местных промыслов полностью зависит от реки, поэтому у каждой здешней семьи имеется свой транспорт. Каной или суденышко побольше, что-то типа джонки. Моторок пока не видно, даже парусных лодок не так уж много, веселками люди маслают, веселками. Тихая акватория, в которой не чувствовалось течение реки, была заполнена самодельными маломерками, выглядевшими по большей части неказисто, третий сорт. Не было в них лоска отработанного национального ремесленничества и вековой традиции, пусть и первобытной, которые сразу проглядывались, например, в этнических долбленках и пирогах. Они только учатся, нарабатывают опыт, мастерство. В основном все эти плавсредства были вытащены на берег, пришвартованы к крошечным сходням из жердей, некоторые на воде, прилипли к крашеным бочкам. И всего в трех посудинах сидели люди, прямо в центре бухты занимающиеся сетевой рыбалкой. Типичный речной образ жизни, по-другому и быть не может. Если не принимать в расчет уникальности огромного корабельного кладбища, то Безерта, обычный в общем-то молодой городок на тропической реке, причудливой тонкой лентой раскинувшейся по изгибам берега и выстроенной сообразно примитивным понятием рациональности в рамках доступных людям технологий и практик. Деловой центр поселения легко угадывался благодаря той самой высоченной трубе, серой с широкой черной полосой, ее действительно отлично видно с реки. Ленивые вы, безертинцы, сонные какие-то, без изюминки, тем не менее проворчал я, нет бы фантазию проявить. Под трубой, ну что это за название для богоугодного заведения? Отсвет от вычищенного стекла картушки компаса несколько слепил глаза, и я наклонил голову вправо. Ага, да тут у них даже маяк имеется. Стоит на конце низкой и узкой песчаной косы, которая на сотню метров тянется почти на запад. Такой отмели в сильное волнение и не увидишь. Нарастающий шум работы изношенной паровой машины, которую безжалостно заставили работать на полную мощь, ритмичными толчками поддавал в заднюю стенку ходовой рубки. Выдержит ли старушка? Я боялся, что каждую минуту эта обшарпанная жестянка может лопнуть пополам, зеленая речная вода хлынет в машину, и тогда подо мной взорвется котел, а разозлившийся Ахиллес напоследок плюнет товарищем Самовым в пространство, как хулиганистый пацан из трубки сухим горохом, и полечу, весь такой авантюрный, широко расставив сильные руки, над гладью реки, рассекая лысиной жаркий воздух и размышляя, где именно в мои расчеты вкралась ошибка. Скорее бы к берегу. На берегу и на воде меня уже заметили. Один из рыбаков встал в лодке во весь рост и принялся из-под руки рассматривать внезапно появившийся в бухте черный пароход, который двигался в сторону основного причала порта с максимальной, то есть недопустимой, скоростью. Взмахнул рукой, зашевелил губами, что-то говоря напарнику. «Врагу не сдается наш гордый варяг», — затянул я гнусаво, отметив время. «Пора засекать. Пощады никому не желает». Впереди замерли на стоянке наиболее крупные суда. Пяток среднеразмерных парусных джонок, небольшой белый пароходик, три или четыре баркаса универсального назначения, легкая баржа. С левого края были пришвартованы посудины, находившиеся, судя по всему, на краткосрочном ремонте. В бинокль было видно, что уже и там начали размахивать руками. Не нравится. А что, я же в гости, с чистым сердцем. Пожалуй, теперь Ахиллес и сам добежит. Я осторожно переложил руль, доворачивая на верный курс. Пароход с положенной задержкой покатился влево, и теперь его прямой форштевень смотрел на сплошную массу тесно прижатых друг к другу кораблей, как бы слившихся в своеобразный остров, то есть примехонько на берег. Это есть наш последний и решительный бой. Все, хватит, пора драпать. Дверь рубки распахнулась. Несколько мощных прыжков по палубе, беглый взгляд на бак, еще один момент, и я прыгнул в катер. Времени на то, чтобы снимать привязной конец, не было, и я рубанул веревку тяжелым лезвием ножа. Взревел подвесной мотор, и стартрек, сразу набирая скорость, резко отвалил в сторону и помчался вперед, оставляя пароход таран за кормой. «Прощай, друг, и прости, настанет время, и душа твоя, могучий Ахиллес, будет также носиться по верхнему морю, что находится в раю для кораблей-героев, в местах, не оживленных ни одним человеческим существом. Мне нужно было зайти немного дальше основного причала, чтобы уже на самой реке встать в подходящей бухте. Наиболее примечательная особенность низинных тропических лесов – бесчисленные дождевые ручьи, извивающиеся после ливней запутанными узорами. Они петляют в траве и по песчаным берегам, деловито размывают землю под раскинувшимися корнями деревьев. Вода тихо журчит миниатюрными водопадами, выдалбливая в песчанике глубокие, тихие заводи. Там водятся мелкие рыбки и мерзкие на вид пупырчатые лягушки, вот уж кого я не перевариваю. Здесь же находятся и места водопоя, из-за чего заводи покрываются густой сетью следов зверей и птиц. Для отдыха такие бухточки обычно не подходят, слишком грязно. Для укрытия лодки лучше не придумаешь. Идущему на полном ходу катеру на поиск подходящей стоянки понадобилось меньше минуты. Не думаю, что многие заметили всю эту скоростную пробежку. Глаза зевак на берегу были прикованы к пыхтящему черному чудовищу. По натуре своей я человек сухопутный, к водному транспорту особой приязни не испытываю, и мне хотелось поскорее ощутить под ногами твердую почву. Тенистый заливчик нашелся почти сразу. Он был обитаем. Сразу проявились признаки жизни. Звонкое стрекотание больших кузнечиков, пронзительные призывы древесных лягушек и сиплое воркование маленького голубя, сидевшего где-то в кустах. На перевернутой деревянной лодке с прорубленным топором или мачете днищем сидел загорелый пацаненок в подвернутых штанах, с двумя удочками, брошенными на просмоленное дерево, и с самодельным луком, который он пытался починить. Нет, так у него ничего не получится. Наверняка без отцовщина, папка показал бы чаду, как и из чего нужно делать правильные луки. Рядом с мальчишкой никого не было, дружки на шум мотора из кустов не выскочили, своды места почти не видно, кусты закрывают, годится. Похоже, у парня тут тайное мальчишеское убежище, настоящая пиратская заводь. Ага, вот и мелководье, уже можно было разглядеть желтое песчаное дно. Я дождался, пока днище неприятно заскребет по мелкому песку, сразу выскочил и потянул катер на берег. «Ко мне, охотник, быстрей!» «Так, стой возле лодки, мне надо бежать за подмогой!» «Тихо! На Безерту напали, нет времени объяснять!» Заорал я взволнованно и, наверное, очень убедительно. «Как зовут?» «Боб!» Тявкнул мальчишка высоким голосом. «А меня Гоб!» «Согласен?» Тот кивнул. «Понятливый!» «Во всяком случае, Пацаненок не стал спрашивать, а почему не бросить моторку просто так, прямо у воды, зачем нужна охрана. Подбежав, он, пыхтя, начал мне помогать. Неподалеку послышался режущий ухо скрежет, которому помог разорвать тишину мощный хлопок, а потом и хороший взрыв. Бабах! Похоже, это все-таки взлетела на воздух паровая машина, врезавшегося в причал на полной скорости Ахиллеса. Я поднял голову и увидел, как густое белое кольцо выпрыгнуло из-за деревьев и огромным пончиком надменно и, кстати, очень аппетитно поплыло в воздухе. Мгновение тишины, затем хлопнуло эхо, и тут все завертелось. Зашелестела листва деревьев, где-то послышался сухой треск, зазвучали заполошные вскрики, собачий лай и громкие людские голоса. Я представил, как на причалах все смяло и перекосило, откуда-то повалил черный дым и языки пламени, а вокруг завопили и завизжали невольные зрители сюрреалистического зрелища. Это же просто чума, разогнавшийся пароход врезается в берег, круша все на своем пути. Где репортеры? Над Бизертой зашелестели, захлопали сотни птичьих крыльев, все пернатое население анклава в один миг тучей поднялось в воздух. А во, какой шухер, и это только начало, видишь, что вокруг творится, прошипел я, запуская руку в карман. Никого к лодке не подпускай, скоро я помчу на ней к месту главной битвы собранных бойцов. Понял меня? Точно, держи конфетки. Ошарашенный пацан пытался все-таки что-то спросить, но карамелька заткнула ему рот. Остальные конфеты покатились по борту катера, яркие шарики отскакивали и падали на поёлы. Ничего, достанет, соберет, не галька. Нож хватай, от сердца отрываю. Для обороны, значительно добавил я, вытаскивая из ножен и вручая мальчишке свой огромный тесак Бауи. Конечно, плохо остаться без холодного оружия перед возможной дракой, но выхода у меня не было, требовалось вручить ему что-то существенное, серьезное. Теперь он отсюда никуда не сбежит, будет стоять на посту и действительно никого к моторке не подпустит. Мальчишка, которому взрослый мужчина боевого вида вручает серьезное оружие, мгновенно и сам становится мужчиной, ему становится не до игр. Я всегда верю мальчишкам, приобщенным к важному делу. Если уж они поверили, то никогда не предадут, не сдадут. Взрослые могут предать, мальчишки, никогда. Конечно, нехорошо обманывать маленьких романтиков, но мне очень был нужен напарник. Как попасть к таверне под трубой? Это вы мне даете, настоящий? Шагайте прямо по тропе, мистер, не сворачивайте. Выдохнул он взволнованно, тряся головой и теряя взгляд, скачущий между мной и зверским клинком. Ободряюще потрепав его за плечо, я надел солнцезащитные очки капли, вытащил из моторки пулемет, зажал под мышкой дубинку и рванул по деревенской тропе, вдыхая запахи пальмового масла, жареной и вареной рыбы, простого обеда жителей Бизерты. По левую руку в стороне продолжало скрежетать и трещать, голоса становились все громче и громче. Чувствую, мой таранный пароход натворил на причале немалых бед, владельцы судов с ума, поди, сходит, и никто не может ничего понять, а мы сейчас вам опять поможем врубиться. Остановившись, я поднял ствол МГ-42 повыше и выпустил в воздух две очереди, патронов по 10 каждая. Те, кто хоть раз в жизни слышал, как ревет в работе легендарный крестовик, поймут, воздействие какой акустической силы может оказать рев этого скорострельного немецкого бензореза в мирном сонном городке. Тишина после пальбы длилась недолго. Первая истошно закричала женщина, ее вопли подхватили другие. Глотка у меня всегда была луженая. В свое время, пока меня не сняли с замка взвода, мог рявкнуть так, что у подразделения колени на плацу подгибались. Ну, применим. И я, набрав в грудь побольше воздуха, заорал на всю округу. Людоеды. На город напали людоеды. С запада. Они идут через джунгли. Спасайся, кто может, прячьте детей, убегайте. И еще одна очередь в воздух. Мамочки мои, что тут началось? Я и сам не ожидал такого термоядерного эффекта. Где-то опять сильно грохотнуло. Всю несчастную Бизерту словно энергично подкинули вверх и тут же бросили оземь. Дернулось и завибрировало ржавое железо вокруг, река и береговая зелень. Все вокруг меня будто бы зашевелилось, ожило, запаниковало. Вопить начал весь берег, включая мелкое зверье. В движении по тропе я то и дело издавал панические вопли, настойчиво орал про кровавых людоедов, уже пожравших человек 10, затем увеличил количество до 2 дюжин. Пока что операция шла успешно. Послышались и другие голоса, вопившие о нашествии кровожадных монстров, раздались первые заполошные выстрелы, Кто-то уже начал отражать атаки монстров. Можно бежать дальше. Закинув пулемет за спину, рванул с новой силой, но уже метров через 50 навстречу заполошно выскочили два невысоких мужичка средних лет с бешеными от волнения глазами. «Стоять! Вы куда, трусы?» Они остановились, тяжело дыша и нервно переглядываясь. Похожи друг на друга, наверное, индусские братовья. Почему с пустыми руками, где личное оружие? Бегите в жилище, берите ружья и направляйтесь к причалам, там формируется второй сводный отряд обороны. Может, вам повезет немного больше и вы успеете нанести врагу хоть какой-то урон. Уважаемый, а что же случилось с П-1 отрядом? Чуть заикаясь, спросил тот, что поменьше ростом, человек действительно индусского происхождения. Некогда рассказывать, как косой самого дьявола скосило. Все они уже, увы, полегли смертью храбрых. Вон там они погибли, за акациями. Я уверенно показал рукой на запад, где заканчивалась городская территория и начинались самые настоящие джунгли. Как, неужели все? Простонал второй, черненький, похожий на турка. До единого. Вместе с мэром, безжалостно подтвердил я. Проклятые людоеды очень сильны и быстры, отрезают конечности у живых. Может быть, мэр объявил эвакуацию? Коротыш ткнул брюнета в плечо. Эвакуацию? Что вы, разве от них убежишь? Я словно со стороны увидел, как страшно улыбнулся несчастным обывателем плотоядно довольный гоблин, откидывая голову назад и зловеще хохоча. Они убили много добрых людей в округе. Меня несло. Некоторые горожане неосмотрительно сбежали в лес без оружия и были изловлены дикарями. Что, испугались? Вот и думайте теперь что хотите. Вы владеете саблями? Самое лучшее средство – пули, их сразу не убьешь, но у нас нет сабель. С дрожью в голосе панически доложил окончательно перепугавшийся второй. Матерь Божья, пусть они пойдут другой дорогой. Очень жаль, с хорошими клинками шансы были бы выше. Нам потребуется вся ваша смелость и решимость, парни. А во, да они опять лезут. С этими словами я развернулся, быстро сбрасывая с плеча пулемет, и с причитаниями о коварстве страшного противника, засадил еще одну очередь по зелени, старись брать повыше, чтобы случайно никого не зацепить. Эхо разнесло рев бензореза по округе, а когда я оглянулся, мужичков моих уже и след простыл. Точнее, их спины еще тряслись вдали, смешно подпрыгивали, удаляясь вдоль борта ржавой баржи. Не дождались конца инструктажа, что за народец, а как теперь с людоедами бороться? Стойте, стойте, трусы, разве ваши оружия лежат там? Тропа быстро вывела меня на улочку с первым перекрестком. Искомая труба была уже совсем близко. Отсюда было видно, как от района причалов в небо поднимаются клубы черного дыма. Народу не было видно. Словно по закоулкам Безерты только что пронесся невидимый ураганный ветер, выдувая жителей в неизвестном направлении. Площадь, где находилась таверна, тоже не отличалась многолюдием. Я не спешил заходить в заведение. Сперва нужно осмотреться и отдышаться, потратив хотя бы минуту-другую. Дома вокруг по большей части представляли собой стальные сараи, переваренные из секций грамотно разрезанных корпусов. На некоторых из них имелись размытые дождями надписи, вывески и граффити. В этом поликластере, как и в подобных на Амазонке, отдельных самостоятельных магазинов, как таковых, практически не бывает. Слишком уж многие хотят заниматься миновой торговлей, а население относительно мало. Поэтому каждое заведение, будь то таверна, меняльная контора, нормальная лекарня, лавка гомеопата или мастерская, последних особенно много, держит при себе небольшой прилавок, где клиент может оперативно сдать и поменять все честно или не очень честно добытое. В качестве оплаты может приниматься все что угодно, в том числе чеки предпринимателей и долговые расписки. Отлично идут патроны любых калибров. Женщины часто рассчитываются солью, если есть. Шоколадкой много соли не натаскаешь, а до моря далековато. Под одной из вывесок рядом с закрытой калиткой, сваренной из железных прутьев, сидел сонный, небрежно одетый белый абориген неопределенного возраста с вытянутой куриной шеей, тихим и каким-то грустным дыханием, усталым лицом и пухлыми от регулярного пьянства глазами. У его раскинутых в стороны ног между шлепанцами лежала закупоренная выструганной конусной пробкой зеленая бутылка. Добравшись до лавки, на которой он восседал, я, смахивая с лица пот и часто дыша, бесцеремонно подвинул его бедром, плюхнулся рядом и произнес: «Где тут полицейский участок? Есть такой, шериф в городе имеется», после короткой паузы соизволил ответить местный, мявший желтыми зубами какую-то жвачку. Какая-то слабая наркота, что-то типа насвоя или листьев коки. И где же он, подскажете? Пожалуйста, отчего не подсказать. Шериф недавно уехал на Амазонку, то ли в Каенну, то ли в Асуан. Отчитываться перед малайцем, сразу заинтересовался я. Абориген взглянул на меня чуть внимательней, но все едино без особого интереса, не задела его моя провокация. У нас тут, мистер, каждый гуляет сам по себе, словно бездомный кот. Баланс сил, как говорят еще помнящие прошлую жизнь. Сегодня одна команда, завтра другая, надоело. Да и какая нам разница, кто с кем заключает союз. Жизнь простого человека от этого не изменится. Все знают, что приказы шерифа нужно выполнять в точности и не рассуждая, а уж как он общается с равными, не наше дело. Ему хотелось поболтать, и он с полным знанием вопроса и показной сопричастностью начал неспешно рассказывать, что Фабиан Малаец давеча отошел от дел, хотя продолжает курировать общину дистанционно. Поселился в своем доме, пишет мемуары и изредка приводит в чувство заигравшихся сверх дозволенной меры. Любит обыватель показать, насколько хорошо он знает жизнь крутых и опасных мужчин, умеющих подминать под себя целые общины. В дни, когда я не занят по службе, стараюсь либо сразу свалить от такого всезнайки, либо вставить ему в дыню, чтобы всезнайка унялся и приобщился по-настоящему к реалиям жизни взрослых мальчиков. Но во время рейдов, как учил нас Демченко, сталкер-разведчик должен по необходимости превращаться в настоящего журналиста, со всем вниманием слушать, запоминать и кивать, показывая, как дорого ему бесценное мнение опрашиваемого. И это очень непросто. Сегодня уехал, наконец перебил я болтуна. После обеда прошел мимо в сторону причалов. Как он выглядит, не его ли я встретил на дороге? Он написал внешность главного силовика Безерта и добавил: «Зря шериф покинул город, замечу, не вовремя. Этот человек не на своем месте». «Какого уж выбрали?» «Выбрали, грустная шутка. Его никто не выбирал, мистер», усмехнулся собеседник. «Просто один из гангстеров решил назвать себя именно так. И вы не боитесь это говорить? Я маленький, никому не нужный человек, а вы новый человек, который, думаю, глядя на ваш пулемет, надолго здесь не задержится. Кстати, не знаете, что там произошло?» Мужик кивнул в сторону нещадно дымящих причалов. При этом он не показывал никаких признаков настоящей озабоченности, этакий флегматик, даже во время потопа будет сидеть на диване. «Похоже, кто-то собирается разнести наш благословенный тихий городок на части», добавил он. «Собирается», согласился я, устав бороться с проявлениями всеобщей местной лени. «Значит, нет шерифа в городе, обманули вы меня, милейший, а на город тем временем напали банды людоедов. Жрут всех подряд. Негодяи снарядили брандер и направили его прямо на городской причал, где он и взорвался. Вот отчего пожар. Часть десанта только что высадилась в окрестностях, основные силы неприятеля вот-вот появятся здесь. Мой друг Гвоздь погиб, как последний придурок, жаль его», с трудом шмыгнул я пересохшим носом. «Я даже пытался его отговорить идти в бой с одной шпагой, но бедняга Гвоздь всегда был упертым чертом, особенно когда пьян. Водички бы, надо же», удивился он, и не думая предложить мне способ утоления жажды. «У нас всегда было тихо, всему свой срок, видать, закончились спокойные времена в славной Безерте», философски заметил я, вставая. «Скажите, а мистер Зенон Пуцак у себя? Наверняка, он с вечера там сидит. Вообще-то бар сейчас закрыт и откроется только после захода солнца, уважаемый, бармен только что убежал». «Вот оно что, то-то я и смотрю». И абориген смачно выплюнул белесый изжеванный сгусток, попав точно в открытую урну, весьма художественно сделанную из пустой бочки. «Богато они тут живут, ценнейшие бочки подурно используют. Я бы на вашем месте тоже уносил ноги». «Вы так считаете? Да ерунда, тут всякое бывает», коротко улыбнулся он, и улыбка выявляла его характер больше, чем в словах. Он улыбнулся с выражением совершенного наплевательства. «Дело говорю, в бухте идет эвакуация. Хаем, эти людоеды, они действительно настолько страшны или это только слухи?» С сомнением проговорил он, доставая из кармана не первой свежести носовой платок и проводя им по загривку. «Все жарче и жарче. Спасительный ветерок спадал. Здесь, внизу, он вообще не чувствовался, ни малейшего дуновения. Листья безжизненно свисали с кустов, растущих между двумя сараями. Как же мне его выгнать с лавки? Такой вдумчивый свидетель не нужен. Одуряющая, цепенящая духота всегда делает человека ленивым и вялым. Обычно вместе с жарой наступает тягостная, унылая тишина, когда не слышно даже пения птиц, и лишь издалека доносится слабый звон цикад. Расслабились они тут, нещипанные, сущие чудовища, вот что я скажу. Как же я устал долдонить одно и то же. Рвут людей на части, у них есть специальные кованые клещи с длинными рукоятями. Насилуют во все места, а потом съедают, и женщин, и мужчин. Да, а что это там, на дереве, шевелится? Наверное, обезьяны, мистер, они тут частенько появляются. Уже несколько неуверенно ответил он, вглядываясь. Какие обезьяны? Спросил я, делая вид, что тоже напрягаю зрение. Местные. Обычно они рыжие такие, с желтыми пятнами на морде. Видите, ничего не вижу, ответил я с честной досадой, так как при всем желании ничего и не мог обнаружить. Нет, приятель, это не обезьяны. Черт возьми, похоже, там шевелится что-то покрупнее. Что? Наконец-то встревожился он. Говорят, людоеды хорошо и быстро лазят по деревьям. Зловеще бросил я шепотом и еще раз посмотрел на тянущийся за корпусом большого сухогруза ровный ряд пальм, листья которых еле слышно шептались на затихающем ветру. «Встаньте рядом, с моего места эту тварь видно хорошо». Тут мужик не выдержал и резко вскочил. «Извините, тогда мне пора», — крикнул он, не дослушав, и мелко перекрестился, почему-то повернувшись к решетчатой двери. «Вам за угол, там сразу увидите крашеную железную дверь, стучите громче, а я побежал. Желаю счастья и удачи, старина», — ответил я душевно и добавил. «Полагаю, она вам скоро понадобится». Вывески с названием таверны были навешаны на рыжее железо сразу в двух местах, на торцевой стене без окон и дверей и непосредственно над входом. Знаменитая труба тяжело нависала над главным питейным заведением Бизерты. Только я подошел поближе к бару, как тяжелая входная дверь с шумом распахнулась, и оттуда на улицу вывалился здоровенький детина в выцветшей джинсовой паре и с помповым ружьем в руках. «Ты еще кто такой?» — быстро спросил бритый наголо человек с приметным шрамом, словно от удара саблей, скользящий прошедшийся от центра лба до левой скулы, наискосок. «Редко увидишь на лицах такие страшные отметины, чаще всего после подобных ударов люди не выживают. Зато по облику, типичный негодяй-пират, вали к причалам, парень, тебя уже ждут», — буркнул я, не желая глушить человека фактически на площади, и, слава богу, этих слов хватило. Детина, оценив меня немилым взглядом, убежал, вышибая пыль тяжелыми ботинками. «Вот и иди». Но дверь-то закрылась. Вспомнив ценный совет любителя жвачки, я принялся, что есть силы, барабанить кулаком по железному листу клепаного дверного полотна. Затем потыкал торцом мангровой дубины. Около минуты под моими ударами все вокруг вибрировало и громыхало. Наконец, чуть скрипнув, отодвинулась латунная заслонка дверного глазка. Из достаточно небрежно вырезанного круглого отверстия показался край морщинистого лица, а затем и карий глаз. «Что надо? Мы закрыты. Надо, если стучу. Че ты пялишься? Открывай». Зрачок забегал, стараясь побыстрее рассмотреть, что и кто находится рядом со мной. Затем в дыре показались потрескавшиеся губы, что-то отрывисто прочавкавшие на неизвестном мне тарабарском языке. «Что ж, на то и поликластер, кого тут только нет. Как же слепит без очков». Дверь открывается внутрь темного помещения, где после яркого дневного света действовать будет непросто, а времени на адаптацию не предусмотрено планом операции. Надо закрыть один глаз. «Что там еще стряслось?» — прозвучало на испанском. «На английском говори, дикарь». «Да кто ты такой?» — прохрипел сторож. «Что-то мне начал надоедать этот вопрос. Я только что прибыл из Доусона с посланием от капитана Дика Стивенсона. Вариант представления себя в качестве посланника я выбрал заранее. Очки сними. Нет проблем. Срочное дело к Зенону. По поводу недавней резни в Каенне». Охранник в кабаках мыкнул и, это почувствовалось даже через дверь, несколько озадачился. «Событие действительно неординарное». Озадачился, но не сдался. «Если вы помощник капитана, то у тебя должен быть знак», — потребовал он. Недолго думая, я повернулся боком и задрал рукав просторной футболки, показав ему свою татуировку на плече времен ВДВшной молодости. «Тут такое дело. В любом месте платформы 5 взрослый мужчина поймет, что изображение парашюта просто так никто себе колоть не станет. Перед тобой серьезный человек, не болтун. Носитель подобной татуировки почти гарантированно является представителем неких сил специальных операций, как бы они ни назывались у разных народов и стран». И сторож почти выстоял. Приоткрыв дверь, он вопросил из темной щели: «А где же бумага от Дика Стивенсона?» Налитый свинцом взгляд стража крепости вонзился мне в зрачки. Вытащив из кармана свою записную книжку, я наугад развернул. «Здесь все написано. Давай, бери», — сказал я и ударил в дверь плечом. Мужик оказался не карликом, не задохликом, уперся сразу, так что взломать оборону сходу не получилось. Тогда я вложился еще раз со всей наглостью, лихим напором и силой. Так шарахнул всем телом, словно был отлит из чугуна. Еще разок. Схватка у ворот крепости проходила в полной тишине, мы оба молчали. «Да чтоб тебя удав укусил!» «Еще!» Крепкая дверь отлетела, приземистая фигура в белесом пустынном камуфляже от удара приземлилась задницей на пол, шмяк. Мелькнули перекошенная от злости широкая физиономия охранника и отлетающий в сторону кусок металла. Я раскрыл оберегаемый от солнечного света правый глаз и тут же опознал помповое ружье. «Схватил! Отдай! Черт, да он его за ремень держит!» Человек уже вцепился в мою правую ногу, стараясь увлечь за собой, вниз. Освещения для хорошей драки в помещении закрытого бара было явно недостаточно, лишь два тусклых масляных светильника на стойке. В заведении что-то громко звенело колокольчиками и ритмично постукивало. Хлопнула закрывающаяся дверь. «Никак не могу освободиться, а надо!» Потому что слева появилась взлохмаченная голова второго противника, настойчиво требовавшая своей доли внимания. С силой махнув дубиной наотмашь на уровне его башки, я услышал глухой стук и стон. В таких ситуациях все навыки драгоножества и рукомашества часто оказываются бесполезными, на тебя наваливаются всем скопом, и борьба переходит в возню на нижнем уровне. Не вижу ничего, темень. Не выпуская захваченного оружия, я упал сверху, прямо на первого охранника, стараясь придавить его ударом тела. Ремень соскочил с плеча, и помповое ружье наконец-то освободилось. Противник тут же с силой извернулся на живот и попытался встать. Ох, и здоровый. Хорошо, что мне помогала практика поединков с кастетом, таким же вертким коротышом, человеком с очень сильными руками и крепким ударом. Даже у главного поселкового гангстера не может быть много подручных. Дефицит кадров сказывается и в криминальной сфере. Для такой численности населения хватит и десятерых. Тем более, что в случае необходимости можно мобилизовать еще пару десятков временных помощников, в итоге получив настоящую армию. И еще человека 4 у шерифа, вот и все силовики анклава. Группу они ехали брать не втроем, а целой оравой. Так что почти наверняка мои противники лично участвовали в захвате ребят. Похоже, первый охранник заведения и, скорее всего, телохранитель главного гангстера общины до сих пор еще ничего толком не понял. Слишком быстро все произошло, не ждал нападения, расслабился. Ну а чего ему бояться, община молодая, свой городок удаленный, замкнутый, кто тут может рыпнуться? Не был он готов к столь коварному нападению. Едва широкомордый понял, что лежит на полу, как весь мой вес накрыл его сверху. Но форму крепыш набирал быстро. Он вновь вывернулся и уже был готов к дальнейшей борьбе. Удар коленом в бок, и пространство передо мной закружилось, зашаталось. Трофей вылетел и лег на пол. «Лежать!» – прошипел я, увидев, как крепыш пополз за жизненно важным для него стволом. «Зараза, как же мешает пулемет за спиной! Но куда мне без пулемета, дьявол его забери!» Я схватил широкомордого за лодыжку и рывком потянул назад. «Стрелять не хочу, ведь идут первые секунды схватки, а еще не появившийся на поле боя Зенон мне нужен живым. Как только вылетит первая стреляная гильза, услышат все, начнется непредсказуемое». Дубина тоже куда-то улетела. Слева раздался еще один стон. Похоже, второй противник быстро очухивался, а борьба с первым недопустимо затягивалась. Лопатки нехорошо обдало холодным страхом в ожидании удара чужой пули или ножа. Сердце забилось с такой скоростью, что зашумело в ушах. Теперь помпа лежала в стороне. Крепыш зарычал, выругался по-испански и выгнулся, стремясь перевернуться и расчетливым ударом ноги оттолкнуть меня подальше. Пулемет же есть. Ухватив правой рукой холодную сталь ствола, я буквально содрал МГ-42 с плеча и, чувствуя, как от усилия трещат сухожилия, все-таки обрушил тяжесть крестовика на врага. Сразу бросив ствол, я подтянулся ближе и с короткого замаха послал кулак левой руки в заросшую черной бородой скулу. С реакцией хорошего боксера крепыш откинул голову, и кулак лишь скользнул по густым жестким волосам. Я же акробатическим прыжком встал на ноги, гарантированно перекрывая ему доступ к огнестрельному оружию. Какие-то секунды, а как все затянулось, миндальничаю. Есть, встал. Где кто? Подняв помповик, я ухватил его за рукоять и со всей дури ударил стволом о землю, выводя оружие из категории годного к эксплуатации. А вот и моя дубинка. Ну и что теперь, парни, мыло и мочало, начиная сначала. Ёлки, да тут, оказывается, не просто музыка играет, а в струю, веселенькая кантри. В запале схватки, когда все мои чувства были сконцентрированы на мельчайших движениях противника, я и не заметил, что весь этот цирк с дубинами имеет соответствующее музыкальное сопровождение. Звук шел из закрытой двери слева. Зуб даю, там этот самый пуцак и сидит, музычку слушает под вискарь местного розлива. Второй противник, держась за голову, наконец принял вертикальное положение. Он еще держался за край длинной широкой полки, тянущейся от кронштейна почти у самой двери к углу помещения, но уже представлял реальную опасность. Крепыш пока ворочался лежа. Я не собирался ждать, когда он придет в себя окончательно. Почти без паузы, после кругового замаха, призванного помешать приблизиться второму, если тот рискнет, я воткнул рукоять мангровой дубинки в живот широкомордого, отчего жертва забулькала, словно попав в непроходимое сибирское болото где-нибудь под Томском. «Этот скоро не встанет», — проткнул я его крепко. «Еще неизвестно, встанет ли вообще, даже с медпомощью». И тут же яростно повернулся ко второму. «Скажи, крестьянин, что написать на твоем надгробии, прежде чем я распорю это жирное брюхо?» Противник стоял напротив. Это был высокий мужчина с резко очерченными, злыми чертами лица и копной некогда из сине-черных, а теперь прилично поседевших волос. Молодец, держится вполне бодрячком, широко расставив длинные ноги в бежевых парусиновых штанах. Отчего это жирное, гад, обиделся я не на шутку. На крестьянина не обиделся, тут он абсолютно прав. Мы ведь родом из деревни под Нижним Новгородом, а высшее образование так и не получил. Какие тут могут быть обиды? Все веселее и веселее, а бармот вытащил почти такой же нож Бауи, что я оставил пацану в заводи. На левую руку он успел намотать большой кусок тяжелой ткани с бахромой по краю, похожей на скатерть. А вот это уже плохо, гладиатор, да и только. Теперь моей дубинкой его не возьмешь. Длинный, приняв удобную стойку, он легко клевал влево-вправо кистью с тяжелым тесаком, словно хороший повар с мусатом во время горячей поры дорогого корпоративного ужина, когда капризным клиентам все нужно выдать вовремя и прямо с ножа. Нападать нельзя. Если решительный, пусть и малоопытный человек с таким ножом решит вас зарезать, то он почти всегда это сделает, пара быстрых шагов и выпад. Левый же гладиатор успеет блокировать любой мой первый удар, хоть ногой, хоть дубиной. И стойка у него правильная, подвижная, прыгучая, с маневром. Нельзя рисковать, даже если отскочу с легким ранением, вся операция будет поставлена под угрозу срыва. Будь сам по себе, рискнул бы. Но я отвечаю за пацанов, они где-то здесь. Сделав обманное движение, я перехватил дубинку в левую руку и метнул в него тяжелую черную палку с вращением, а не как копьем, никуда толком не целясь. Тот умело закрылся локтем обмотанной руки, потеряв меня на миг, которого мне хватило, чтобы успеть выхватить пистолет. Дистанция была плевой, люгер выстрелил всего один раз, удовлетворенно выдохнув струйку дыма. Пуля вошла точно в лоб, заставив его безвольно согнуть колени и сползти по стене на грязный дощатый пол. Жаркая была битва, жаль, недолгая, всего полторы минуты. Главный мафиоза наверняка услышал роковой выстрел, не мог не услышать. Музыка тут же стихла, но я, подняв с пола трофейный тесак и палку, уже был возле стенки, собранная из бамбуковых стволов и отделяющий его персональный кабинет от остального пространства таверны, и сразу решительно потянул дверь на себя. «Здрасте!» Зашел, вежливо поздоровался с силуэтом, встающим из-за небольшого стола, и тут же, хорошо закрутив, швырнул по цели любимую дубину. «Меня зовут Гоблин, и это захват». Стол действительно был маленьким, узкий, тесный, не начальственный какой-то. В остальном же кабинет главного официального гангстера Безерты выглядел шикарно, обставлен в викторианском стиле. Массивная темная мебель, головы животных и поблекшие картины с изображениями кораблей на стенах, полки с книгами и приятный слабый запах парафина, исходивший от двух ламп. Над рабочим местом имелось прорубленное пониже единственное небольшое окошко. Из него открывался вид на рядок фруктовых деревьев, оплетенных лианами, так что хозяин мог, не вставая с кресла, видеть эту растительную красоту и спрятавшееся в ветвях птичье гнездо. На широкой полке стоял удивительный агрегат красного дерева, были такие раньше, радиолы назывались. Помню такой аппарат у деда, Ригонда или Рогнеда, забыл уже. Дед ловил на нем подрывные передачи вражеских радиостанций и прослушивал толстые черные пластинки. Именно эта радиола была сделана некогда знаменитой фирмой Телефункин. Хорошо он устроился. Я поддел кончиком ножа человеческое ухо, на загляденье ровно и аккуратно отрезанное, поднес к глазам, поморщился и стряхнул на столешницу. А теперь, Зенон, докладывай по порядку. И опять сел на стол. Не вой ты так, мне уши закладывает, а тебе, коротко и быстро. Где вы собирались держать их до получения выкупа? Примечательный экземпляр, на вид страшноватенький, местные его наверняка боятся, как огня, ишь, как зыркает, волчара, даже сейчас не может себя унять. Хорошо откормленный, аккуратно стриженный мужик с короткими белесыми волосами на массивной голове, нос широкий, ломаный, как у боксера, весь в крови. Кровь размеренно капала на легкие бриджи с изображенными на них морскими рыбами и лодками.